38. Как будто он не опоздал с этим уже давно. Наэль. Центр «Золотая панда» размещался среди прудов и бамбуковых рощ в восточной части острова Магнолия, в бухте Флорингтон. Словно стараясь оправдать название, живущие здесь в просторных вольерах большие панды все время что-то жевали. Обгладывали побеги, листья и стебли бамбука, тогда как красные панды, их меньшие по размеру рыжие родственники, сновали по стенам. Здесь, значит, жила мать Кари. Когда Наэлю сегодня утром позвонила Чичику Немея и попросила его сопровождать Кари в центр ухода и реабилитации, у него чуть сердце не выскочило из груди. Он отправил мать Кари на смерть, и порой груз вины был таким тяжелым, что Наэль готов был самого себя поразить заклятием тени. Он до сих пор видел во сне полный отчаяния взгляд Саори и слышал последние слова: «Я хочу летать». И вот он стоял здесь и не верил, что она жива. Взгляд Кари скользнул по зданию, у которого они уже четверть часа ждали, не входя внутрь. Наэль не хотел ее торопить. Он инстинктивно понимал, что ей требуется время, хотя она, конечно, была слишком горда, чтобы попросить об этом. «Может, уже оставим это позади?» — недовольно ворчал Дже, явно скучавший рядом с ними, привалившись к стволу дерева. Кари метнула в него убийственный взгляд, но потом все же прошептала: «Хорошо, идемте». Вместе они вошли в светлое помещение, стены которого были увешаны картинами с ландшафтами и летящими журавлями. «Сделай одолжение». Наэль протянул Дже бумажку с именем матери Кари и номером ее комнаты. Дже что-то буркнул, но не посмел возразить. Наэль и без того достаточно нервничал, ведь ему пришлось полчаса ждать этих идиотов, чтобы, наконец, выехать. «Я из храма Магнолия. Важное дело. Пожалуйста». Попросил Джей, при этом так скривился, что Наэль даже спросил, не было ли это важное дело кучей тухлых яиц. «Что-то вроде того», — пробормотал Джей. И Наэль оставил его в покое. Конечно, он мог бы спросить товарища, что там было. Частично он даже понимал, что Джей даже хотелось бы этого. Но Наэль легко мог отказаться от разговоров с ним. Пока Дже у приемной стойки наводил справки о Саори, Наэль нашептывал Кари: «Прости, что прихватил его с нами. У меня не было выбора». «Зачем он здесь?» — буркнула она. «Помнишь, ты как-то рассказывала, что Харо и Генджи были твоими сторожевыми псами, потому что Дон Немея тебе не доверял и не хотел отпускать одну?» Кари смотрела на него, склонив голову на бок. «Значит, Дже твой сторожевой пес? Когда Наэль кивнул, она добавила: «Он похож на щенка, которого легко прогнать. Не обижайся, но избавиться от Хару и его ножей было существенно труднее, чем от этого типа». Она была совершенно права. Наэль думал, что в этом как раз и была причина, почему Гидеон выбрал в качестве надсмотрщика именно Дже. «Ну, пусть будет не пес, а товарищ. Номер один хочет знать, может ли он мне доверять. Я думаю, он приставил ко мне Дже как раз потому, что я мог избавиться от него по щелчку пальцев. Если бы меня охранял кто-то более суровый, сильный маг, который подавлял бы меня и справился бы с моими тенями, вряд ли это было бы доказательством моей верности. Естественно, я бы не дергался». «Понимаю», — только и сказала Кари. В чем, а в проверках на прочность она уже стала экспертом после 10-ти лет, проведенных в клане Скоробеев. «Ага, и поэтому он здесь». «Да, а теперь можешь сказать, зачем здесь я?» — прошептал Наэль. Он уже много раз за это утро задавал себе этот вопрос. Почему Кари хотела, чтобы он поехал с ней? Кари прикусила нижнюю губу и задумалась. Вместо ответа она задала встречный вопрос. «Чичико говорит, это ты убил Дайшеру. Это правда?» Глаза Наэли метнулись к Дже и обратно, прежде чем он кивнул. Его партнер понятия не имел о том, что Наэль таким образом вовлечен в кончину Дона, и так и должно было оставаться. Но Дже был слишком занят флиртом с явно хорошенькой женщиной за окошечком приемной стойки, чтобы обращать внимание на Кари и Наэля. «Почему?» — допытывалась Кари. «Потому что мне это поручил Гидеон. Дайшеру был слишком непредсказуем, чтобы вести с ним долгосрочные дела. Чичико — куда более ведомый партнер. Это была правда. По крайней мере, часть правды. Наэль опустил одну деталь. Он мог бы поручить убийство Дайшеру Немея другому магу тени, но захотел вершить правосудие сам. Дон забрал Кари из родного дома и семьи в 11 лет. Наэль не знал, что именно он делал с ней в последующие годы, но результат целенаправленного натаскивания был очевиден. Холодная, жесткая и непреклонная девушка. Наэль был впечатлен волевой непреклонной убийцей, вышедшей из дома пыток Немея, но ненавидел Дайшеру. Наэль без колебаний напустил на него магию. Должен ли он был теперь испытывать угрызения совести? Может быть. На самом деле, когда его тени разорвали надвое всесильного дона клана Скоробеев, Наэль первый раз испытал нечто вроде симпатии к тьме. Кари внимательно следила за его мимикой, пытаясь считать, что происходит у него в голове. «Это Чичика захотела взять тебя с собой», — сказала она наконец. «Ты должен увидеть меня плачущей, когда я встречу мать, и от сострадания так в меня влюбиться, чтобы суметь защитить меня и ее на тот случай, если Гидеон решит, что мы ему больше не нужны». Как будто ему нужно было увидеть ее плачущей, чтобы влюбиться. Поздновато спохватились. Наэль уже давно пропал, потерял голову от Кари. Через неделю, а может, и с их первой встречи, но уж точно после их первого поцелуя. Кари подняла голову. Печальная улыбка играла у нее на губах. «А еще я думала, тебе так же важно увидеть ее, как и мне», — добавила она чуть тише. «Она была права. Может, читает его мысли?» Наэль стремился увидеть Саори, чтобы убедиться, что ее действительно не убили по его приказу, чтобы снять с себя тяжкое бремя вины и, да, разрешить себе любить Кари и открыть чувства, которые он изо всех сил скрывал. Да, она заводила его с полоборота. Он мог флиртовать с ней, играть, защищать, смеяться с ней вместе. Но ему нельзя было ее любить. Нельзя, ведь он покусился на святое. Он — убийца ее матери. А что, если нет? И он снова посмотрит в эти глаза. Он сказал бы и больше, но вернулся Дже. «Комната 278 находится на втором этаже, в самом конце коридора. Санитар нас ожидает», — сказал он, и они пошли. Чем ближе они подходили к комнате Саори, тем больше нервничал Наэль. Кари не видела ее ни разу с 11 лет, и он спрашивал себя, много ли еще осталось от той женщины, которую помнила Кари, в том человеке, которого он встретил пару недель назад. «Кари, я...» — он осекся. «Твоя мать, может быть, уже не такая, какой была прежде», — сказал он, когда они вошли в коридор на втором этаже. «Я знаю», — ответила Кари. Она говорила отстраненно, как всегда, когда воздвигала вокруг себя ледяную стену. Этому Наэль как раз был рад, надеясь, что лед защитит ее от того, что их сейчас ожидало. Молодой санитар открыл дверь в комнату Саори. «Если пожелаете, можете выйти с ней в сад», — сказал он. «Она любит бывать под открытым небом». «Я хочу летать». «Да, разумеется, она любила небо». Дже, этот круглый идиот, вошел первым, еще до того, как порог переступила Кари. «О, богини!» — пролепетал он, увидев мать Кари. Она сидела в углу комнаты, прижавшись лбом к стеклу окна, доходящего до пола, и смотрела наружу. По ее рукам тянулись многочисленные неглубокие царапины, которые она, без сомнения, нанесла себе сама. А на голове у нее Наэль увидел несколько прогалин, откуда она, должно быть, вырвала себе волосы. Она все время бормотала, как в день их первой встречи, но слишком тихо, и слов было не разобрать. Как уж с ней тут бились лекари, неизвестно, но успеха они не достигли. Саори выглядела чистой, опрятно одетой, на ногах были ворсистые носки, и в комнате было тепло. Но это было все, что они могли здесь для нее сделать. «Ма... Саори?» — тихо вспорхнул голос Кари. То, что она назвала мать по имени, было, наверное, частью ее психологической защиты, скрывавшего сердце ледяного покрова. И это доказывало, как тяжело переживала Кари. Наэль бы с радостью обнял ее, но он знал, что был бы лишь помехой между нею и ее матерью. И он вместо этого послал ей струи теней, которые нежно погладили Кари по спине. Когда Кари шла к матери, Дже шагнул к открытому шкафу и ощупал один из двух предметов одежды, висевших там — фланелевую пижаму. Он поморщился, будто почуяв неприятный запах. Наэль запретил ему угрожающим взглядом издать хотя бы звук, который мог бы помешать Кари и ее матери. «Посмотри на меня, Саори», — попросила Кари и присела перед матерью на корточки. Та продолжала бормотать, не отрывая лоб от стекла. Наэль спросил себя, что она там видит. Только небо, по которому она хотела летать, или что-то другое? Может, даже то, чего там на самом деле не было? Только когда Кари поднесла пальцы к ее подбородку и повернула к себе ее голову, та взглянула на дочь. Ее бормотание смолкло. Она смотрела на Кари и широко открыла рот, будто хотела сказать что-то важное. «Я...» прошептала она и осеклась. В следующие 3 секунды Наэль молился, чтобы она действительно смогла узнать дочь. Но потом ее глаза снова забегали, и она завершила начатую фразу. «Я хочу летать».